Стены комнаты, в которой лежал Ротанов, были сложены из толстых стеблей могучих местных трав. Они и пахли соломой. А может быть, аромат сухой травы шел от подстилки. Ротанов пришел в себя несколько минут назад, чувствуя покой и легкость, как всегда бывает после приема дезина. Не торопясь, словно это было самым важным, он внимательно осмотрел помещение, в котором очутился. Стены, пол, легкая мебель в комнате. Все было сделано из круглых стеблей. Не было ни одной ровной поверхности. У него зарябило в глазах от этих толстых травяных трубок, из которых состоял теперь мир вокруг него. Он закрыл глаза и задумался. После того удара на арене прошло, очевидно, немало времени. Он смутно помнил, как с него снимали защитный костюм, резкую боль в разбитом теле. Сейчас боль ушла. Он мог даже пошевелить правой ногой, на нее пришелся основной удар. Скорее всего, универсальная аптечка из их корабельного снаряжения сделала свое дело. И было что-то еще, чьи-то заботливые ласковые руки, менявшие повязки, поившие его. Руки он помнил, а вот лица человека, который ухаживал за ним, в памяти не осталось. Мышцы, скованные долгой неподвижностью, казались чужими. Ротанов закрыл глаза, сосредоточился и сел на своем ложе. Боли по-прежнему не было, но резкая слабость не дала встать на ноги. Закружилась голова, он оперся на стену, пытаясь подняться, но в это время послышались шаги у входа. Ротанов замер. Скрипнула дверь. Скрипнув, дверь открылась, и вошла женщина. Ее лицо скрывала плотная непроницаемая вуаль. В толпе перед поединком он видел немало женских лиц. Отметил про себя, что местные женщины отнюдь не безобразны, и во всяком случае их лица были открыты. Значит, здесь это не обязательно для всех правило ходить с закрытым лицом. Заметив, что он сидит на постели, женщина резко остановилась. Дымящаяся жидкость из чаши в ее руках выплеснулась на пол. «Не бойся меня, я хотел лишь узнать, почему я должна тебя бояться?» «Кто ты?» «Меня называют здесь той, что прячет свое лицо. Правила запрещают мне разговаривать с чужестранцами. Сейчас я позову твоих друзей». «Подожди, мне так много надо спросить у тебя». Она отрицательно покачала головой. «Время еще не пришло. Скоро ты все узнаешь». Женщина поставила чашу на столик и поспешно направилась к двери. Ее мелодичный и несколько печальный голос еще звучал у него в ушах, когда дверь снова отворилась. В комнату вошли все четверо, весь его экипаж. Они так шумно радовались выздоровлению Ротанова, так бурно и весело рассказывали о теплом приеме, оказанном им местными жителями, что Ротанов заподозрил неладное. «Хватит, выкладывайте, что произошло». «В сущности, ничего особенного. Тебя неделю лечили универсальным дезином. Элсону пришлось порядком повозиться, чтобы срастить перебитые кости. Ты лежал без сознания, как всегда бывает при этом лечении». «Как лечат дезином, я знаю не хуже вас. Что произошло, пока я был без сознания? Кто эта женщина?» «Отношения с бореями, так называют себя наши хозяева, сложились просто прекрасные». «Что случилось со связью и снаряжением? Скажите мне, наконец, что произошло?» Отстранив Элсона, вперед вышел Фролов. «Дела, в общем, неважнецкие, капитан. Мы полностью лишились связи и практически всего нашего оборудования. Все батареи вышли из строя. Рации и оружие не действуют. Защита тоже. Почему это произошло, неизвестно. Батарея в полном порядке, но даже загерметизированный аварийный комплект не держит энергии. У Элсона есть теория на этот счет, но никакая теория не вернет нам энергию. Мы практически беззащитны. И в этих условиях, как ты понимаешь, мы вынуждены были пойти на некоторые уступки местным обычаям», — перебив Фролова, заговорил Олег. И по ухмылке, которую он изо всех сил старался сдержать, Ротанов опять заподозрил что-то неладное. «Нам пришлось заключить с нашими хозяевами определенный договор». «И что же это за договор?» «У этого племени много странных законов». «У каждого народа свои законы. Продолжай, не тяни». «Ну, после твоей победы над дроном ты стал чем-то вроде местного героя. И вот, чтобы доказать свою лояльность, свои добрые намерения в отношении племени бореев, Мы вынуждены были согласиться на твою свадьбу. На мою что?